Говорили институт, институт, бумаги забрать. Я сразу понял, что темните. Как проехался с вами первый раз на машине, так нормальные люди не гоняют. Для нас наша контора — это и есть схрон. Бумаги возьмем. И, в общем, еще у нас дела есть в Москве. Не сбежишь? — спросил Вадим. Ну вот, — Боба ударил кулаком по колену. Что вы за люди такие? Как так можно договариваться? Это что, честный договор? Это черт знает, что такое. Не горячись. Нам нельзя было раскрывать все карты. А деньги, конечно, будут другие. Никто тебя не обманет, — успокоил его Малахов. И ничего от тебя, кроме того, что просили, не потребуется. Только наша миссия чуть затянется. Что вы все на деньги меряете? Как можно доверять вам теперь? Мы же в зоне, да еще в Москве. То, что ты не все на деньги меряешь, хорошо. Нельзя нам было рассказывать о нашей миссии там, за периметром, понял? А почему сразу не сказали, как проехали? И на КПП мне уже показалось странным, что нас не шмонали. Не успели сказать, не дуйся, — примирительно сказал Герман. Решай, или ты дальше с нами, или мы сами по себе, хотя без тебя нам будет очень трудно. Ладно, посмотрим, — буркнул сталкер и неожиданно закричал. Стой! Травма! Клава ловко тормознула, развернув машину боком. Что там? Вадим тревожно глянул на Буба. «Что случилось?» «Вон, прямо смотрите!» Сталкер пальцем показал на тротуар справа от дороги. «Что?» Клава, следившая все время за обстановкой впереди, ничего не заметила. «Ну, видишь, дорожный указатель?» «Конечно!» Клава чуть пригнула голову, чтобы рассмотреть знак на обочине, частично прячущийся в листве деревьев. «Что это?» «Это что, чья-то шутка такая?» Знак был на первый взгляд обычным «Осторожно, дети!», но только на первый. Присмотревшись, можно было заметить несколько странностей. Во-первых, порядок двух фигурок на знаке был странный – большая впереди, меньшая сзади. Во-вторых, у меньшей фигурки было три ноги, а у большей рука была явно в гипсе. И последнее – знак располагался там, где и в теории не мог быть разрешен никакой переход. Трассу разделял по осевой стальной отбойник. И кроме того, дорожный знак просто висел в воздухе. «Если этот знак проедешь, то с тобой точно будет то, что там нарисовано», — таинственным голосом сообщил Буба, все еще хлюпая носом. «Третья нога вырастет?» — поинтересовалась Клава, заводя заглохший мотор. «Нет, третья нога всегда на этой аномалии есть», — серьезно объяснил сталкер. «А вот руку сломать запросто. А то еще бывает, там вместо глаз дырки. Это вообще жуть. Объехать надо». Никто спорить не стал, и странный знак объехали дворами, вернувшись на трассу через сотню метров после артефакта. Оставшееся время до Цая ехали молча. Умирающая Москва проносилась за окнами машины. За небольшой срок город без людей начал деградировать. То тут, то там чернели неживыми пятнами разбитые стекла. Вездесущий плющ захватил первые этажи во многих зданиях, пронизывая и окна квартир, и витрины магазинов. На тротуарах красовались горы скарба, вынесенного с нижних этажей то ли стихией, то ли мародерами. В приоткрытые окна машины доносился запах тлена, острый и тревожный. Вход в центр был разрушен взрывом. Скромные парадные, раньше скрываемые за простыми дверями многоуровневой системы безопасности, зияло вываленным дверным проемом и разбитой кирпичной кладкой. Заслышав приближающуюся машину, из пролома на месте дверей выскочил гадкого вида зверь величиной с собаку, но с широкой плоской мордой, устрашающими бивнями и плоским, как у бобра, чешуйчатым хвостом, и, коротко рыкнув в сторону людей, скрылся за углом. За зверем тянулся явственный запах гнили. «Теперь мы будем вести. Твоя задача — проверять, что путь свободен. Договорились?» Малахов открыл дверцу машины и ступил на разбитый асфальт. «Как я могу проверять вам путь, если не знаю, куда идти?» — удивился сталкер. «Вы странные люди». «Ладно, успокойся. Нам надо войти через центральный вход, спуститься в подвал. Вход в него в холле слева. В подвале будет помещение, оно заперто. Доведи нас до двери с кодовым замком, остальное мы берем на себя». Вадим подождал, пока сталкер выйдет из машины. «Ты как? Гайки кидать будешь? Или, может, новый метод есть?» «Гайки позапрошлый век», — изрек Буба. «Кроме гаек есть техника поновее. Слыхал, что такое лазер?» «Читали в детской энциклопедии», — отозвался Герман. «Так вот, смотрите». Сталкер достал из кармана цилиндрический предмет, в котором все узнали мощную лазерную указку. «Теперь вот так сталкеры ходят». Из другого кармана Буба вытащил гайку и бросил ее внутрь здания. Потом направил на нее яркий даже днем зеленый луч лазера. «Вот смотрите, я гайку кинул, вижу, где она, но теперь я могу дополнительно прощупать все вокруг». Тонкий мерцающий луч двинулся влево. Вот там, у самой стенки, словно марево. Луч чуть искривило. Это гравидырка. Засосет, мало не покажется. А справа вроде все чисто. «Можем идти прямо по лучу, как герои фантастических романов», — хохотнул Тимур. «Нет, подождите». Сталкер был серьезен. «У луча есть вторая, очень важная способность. Ведь вы же понимаете, что большинство хищных мутантов тут — это потомки брошенных домашних животных, городских. Вот они на него ведутся. Надо поводить, если затаился где какой-нибудь шококот, точно не выдержит, дернет за лучиком». Боба стал рисовать лазерным пятнышком круги на полу. И казалось, не зря. Через несколько мгновений бесформенная фигура, похожая на произведение безумного таксидермиста, пулей вылетела из темной глубины. Сталкер перестал крутить лазером, подергивая лучиком, медленно вывел на открытый воздух зверя, который находился словно под гипнозом, и заманил его в подворотню. Потом выключил лазер и заорал со всей мочи. Потерявший ориентацию мутант, стремглав кинулся в темноту подворотни и, мерзко вякая, скрылся. «Это и есть шококот?» — поинтересовался Тимур. «Нет, я не знаю, кто это. Тут же всего сейчас столько, что и название еще не придумали». «Пока только этого и увидели. Гуляем, как в летнем парке», — недовольно произнесла Клава. «Это вы просто не видите. Они тут все по щелям затаились. И твари, и аномалии, и те, что пострашнее твари будут». «Люди?» — догадалась Клава. «Они, родимые. Что же никто не нападает? Присматриваются, ждут». «Ладно, пусть подождут. Пошли», — поторопил команду Вадим. Он шел первым, за ним сталкер, подсвечивая лазером, а уже потом след в след остальные. Дорога в подвал ЦАЭ прошла спокойно. Внутри привычно пахло сырой штукатуркой, кошками и горелыми тряпками. Вход в хранилище центра остался нетронутым. Да и сами двери были сделаны так, что сложно было представить, что кто-то или что-то может их повредить. Матовая поверхность стальных створок наводила на мысль о нерушимости запоров и недоступности в святая святых центра. На дверях, сквозь которые легко проехал бы всадник, не было ни ручек, ни замков, ни запоров, только скромный пульт с цифровой клавиатурой. «А открыть как?» — забеспокоился сталкер. «Я вижу, замок-то электронный, а электричества нету. Для кого нету, а для кого есть?» — успокоил его Тильбис. Он достал из кармана нечто похожее на флешку и вставил в отверстие внизу электронного пульта. Пульт еле слышно пискнул, клавиши засветились слабым голубым светом. Герман быстро набрал длинную последовательность цифр. Низко загудел скрытый мотор, и двери хранилища плавно ушли вправо. «Заходим», — скомандовал Малахов. Пройдя внутрь, сталкер не удержался и провел ладонью по торцу стальной двери толщиной 20 сантиметров. Герман активировал аварийное энергопитание, и внутренние помещения хранилища залил яркий свет. Точечные светодиодные источники создавали внутри мистически таинственную атмосферу. Они локальными пятнами высвечивали стеллажи, столы и шкафы, оставляя основное пространство в темноте. «Ишь ты, прямо не пойми что!» — изумился Буба. Они шли по широкому длинному коридору с множеством закрытых дверей. Посреди коридора стояли несколько массивных столов с розетками и разъемами сетевой связи. «Сейчас все поймешь», — сказал Вадим. «Тимур, веди нашего товарища в оружейку, выбери с ним сам знаешь что. Мы с Герой к техническим средствам, надо связью заняться. Ну а Клава?» «Да уж понятно, мужчина меня, как всегда, оставит на произвол судьбы», — улыбнулась Клава. Сталкер, вертя по сторонам головой, покорно шел за Рымжановым. Тимур снова набрал код и открыл первую дверь слева. Через мгновение после того, как Тимур и Буба скрылись в комнате, раздался изумленный возглас сталкера. «Охренеть!» «Кажется, они там найдут общий язык и общие интересы», — сказал Гера и направился к дальней двери справа. «Пока, мальчики, приходите, как соберетесь», — сказала Клава и пошла по коридору вглубь хранилища, где еле угадывались большие гаражные ворота. Герман вернулся минут через пять. На одном плече у него висела бухта кабелей с разъемами, на другом — две черные сумки. В руках Тельбис нес большой футляр из гофрированного алюминия. Вадим помог ему выгрузить все это хозяйство на стол. «Сначала связь», — попросил он. «Само собой». Герман раскрыл футляр и стал раскладывать на столе содержимое сумок. Он соединил между собой электронные блоки, потом достал из сумки ноутбук и подключил его к сетевому разъему на столе. Пока загружался компьютер, Тельбис бурчал себе под нос какую-то варварскую мелодию. Впрочем, Вадиму это было все хорошо знакомо. «На, пробуй!» Гера открыл одну из пяти одинаковых коробочек и вручил Малахову очки-коммуникаторы. Точно такие же очки взгромоздил на нос и себе. «Но мы уже заждались», — раздался в наушнике голос Лазненко. «Где вы так долго?» «Да ничего страшного, к зоне привыкали». «Добрый день», — ответил Вадим. «Готовимся к началу работы». «Да вижу, вижу. Как центр, на куски не растащили?» «Да нет, хранилище не тронуто. Как гараж, не знаю, там сейчас Клава. Надеюсь, уже пары разводит». «Ну хорошо». «Включаем полную электронную поддержку. Не пропадайте». Генерал отключился. «Клава пары разводит, а я пары соединяю», — пробормотал Гера, втыкая очередную витую пару в разъем. «Каждому свое. А вот и стрелки наши». Грохоча колесами большой металлической тележки из оружейной комнаты вышли Тимур и Буба. Сталкер сиял, как ребенок, впервые попавший в большой магазин игрушек. Тележка, похожая на ту, с которой по вокзалам слоняются грузчики, была нагружена с горой. Видно было, что Тимур предоставил Буба полную свободу выбора. «Но все на стол. Будем делить», — весело скомандовал Малахов. «Или это вы только себе набрали?» «Всем хватит», — успокоил сталкер. «Вы себе берите, что хотите, а я человек скромный, лишнего никогда не возьму». Буба старательно раскладывал оружие на столе. «Но вот это мое». Сталкер с гордостью вертел в руках модернизированный пулемет «Печенек». «Вы, боюсь, и не знаете, что это. Это спецоружие, переделка «Булпап». Это же песня, а не оружие для города». «Мы-то, конечно, знать этого не можем», — серьезно подтвердил Вадим. «А вот ты откуда знаешь?» «Да знаю», — отмахнулся Буба и продолжил. «А вот тут уже и планка «Пикатинни» есть, и смотри, сколько приблуд, и ночной прицел, и лазерный ИК». «Вот же!» — покачал головой Малахов. «А нам ты что принес, а?» Сталкер словно вернулся из астрала. «Вам? А! Три калаша, практически новые. Ну и РПГ каждому. Город — дело не шуточное. Но с таким пулеметом можете не бояться. Я прикрою». «Не сомневаюсь», — произнес с сомнением Герман. «Тимур, я надеюсь, ты обо мне подумал?» — спросил Вадим. «Не с калашом же мне бегать. Возраст не тот». «А как же? Я сразу же подумал». Тимур взял с тележки черный пластиковый футляр и протянул его Вадиму. Малахов деловито установил футляр на столе, щелкнул двумя запирающими замками и извлек на свет Божий угрожающего вида пистолет. «Это что за пушка?» — заинтересовался Буба. «Это не пушка. Это Desert Eagle, калибр 0,5», — с гордостью сообщил Малахов. «Израильское производство». И ствол Тимур правильно выбрал, 10 дюймов, мой любимый размер. «Пистолет в любом случае — бесполезная пукалка», — важно безапелляционно заявил Буба. «Против автомата — бессмысленная». «Стрелять надо лучше», — сказал Вадим, приторачивая кобуру из синтетической ткани на пояс. «И дастся тебе все». Только сейчас сталкер обратил внимание на то, что и Гера, и Вадим были в очках-коммуникаторах. «Вот чего не любит зона, а тем более московская, так это понтов», — менторски произнес Буба. — Вот зачем в темных очках по Москве ходить, да еще в подвале? — Это не темные очки, это символ нашей банды. Мы банда темно-очкариков, — сказал Тимур и тоже надел коммуникатор. — Так что, если хочешь идти с нами дальше, тебе тоже придется такие носить. Буба никогда не был клоуном. Сталкер стал демонстративно протирать ствол своего пулемета тряпочкой. — Значит, станешь лохом, — в тон ему ответил Герман. — На, надень. хоть на секунду. Надень, надень, — поддержал Вадим. Они очень удобные. От же народ! Сталкер взял протянутые ему очки и, скривившись, нацепил на нос. Потом он замер, осмотрелся вокруг и произнес с отчаянием в голосе. «Ну вот что же вы за люди, а? Ведь это же...» Сталкер замолк на секунду. «Я знаю, это Гугель, очки». Это заявление вызвало искренний смех у окружающих. «Что смешного? А то, дорогой наш поводырь...» что Гугль-очки — это просто результат промышленного шпионажа и жалкая подделка нашей разработки, — пояснил Герман. — А чего? Я читал, те очки тоже показывают надпись над каждым предметом и пишут, что могут людей распознавать. Сам не видел, врать не буду. — Ну, нам такие игрушки не интересны. Гера набрал комбинацию на своем лэптопе, запустив демонстрационно-тестовую программу для коммуникатора. Сталкер чуть не выронил автомат. Виртуальная реальность и объемный звук вдруг перенесли его на берег океана, под пальмы, к стайке загорелых серфингисток. Он несколько раз помотал головой, словно пытался сбросить очки, потом сорвал их с лица и издал нечленораздельный звук. «Да что же вы!» В голосе сталкера звучало возмущение и восхищение одновременно. «Что вы издеваетесь надо мной?» «Это демонстрация наших возможностей. А вот теперь, пожалуйста, верни очки на место». «Нет, я имею в виду твой нос. И послушай». «Ну и посмотри», — успокоил его Герман. Долго уговаривать сталкера не пришлось. Он надел очки и застыл в ожидании. «Наши очки-коммуникаторы — это конечный терминал системы сбора информации, анализа и связи. Кроме того, встроенная камера позволяет получать изображение и в тех диапазонах спектра, которые человек видеть не может. Все коммуникаторы объединены в общую систему и могут постоянно обмениваться информацией». «Не паришь?» — недоверчиво спросил Буба. «Смотри». Гера набрал код на клавиатуре. «Видишь?» «Ну, вижу каждого. Только какие-то красные точки над вами стоят. Назови мое имя». «Ну, это Тельбис». «О, зеленая». «Теперь слышишь меня отдельно?» «Ну, я тебя и так слышу». Герман повернулся спиной к сталкеру и что-то тихо сказал. «О, а теперь точно отсюда голос». Буба постучал по акустической консоли на очках. «Так вот, Буба», — вмешался Вадим, — «отныне, как только поступит команда, немедленно надевай эту штуку и больше не снимай. Понял?» «Да я и снимать вообще не буду. Классная вещь». «Нет, ты сейчас пока сними», — настоял Вадим. Буба снял очки и опять закричал. «Вы меня ослепили!» «Успокойся», — раздался голос Германа. «Я просто продемонстрировал, как наши игрушки работают в полной темноте». Чуть позванивая контактами, в хранилище зажегся свет. Все это время сталкер видел окружающее пространство, которое синтезировал компьютер. «Но вы, блин, даете», — выдохнул Буба. «Все это, уважаемый наш сталкер, только для того, чтобы убедить тебя не сомневаться в нашей технической мощи», — объяснил Вадим. «Ладно, убедили». «Не совсем. Сейчас мы тебе еще нашу коробчонку покажем». Глава 8. Буба, с тревогой глянув на оставленное на столе оружие, пошел за остальными в дальний конец хранилища, к широким воротам, за которыми скрылась Клава. Тимур с натугой распахнул сразу обе створки, скрывавшие большой ангар. Сталкер, уставший удивляться, только хмыкнул. В неярком свете дежурного освещения тускло отблескивали кузова десятка автомобилей самого разного назначения. От мрачного приземистого грузовика до фронтоватого Феррари, выглядевшего здесь совершенно неуместно. — Все-таки, мужики, непростая ваша контора, ой, непростая, — произнес Буба. — Ну что, вы предлагаете вот тот БТР взять? А, мужики. — Все, что касается транспорта, у нас решают не мужики, а женщины, — ответил Вадим. — Если будем носиться по городу, как сумасшедшие, много не найдем. — Не знаю, правда, что вы искать собираетесь, — забеспокоился сталкер. — Не спеши, дорогой Буба, сейчас все узнаешь. Давай погрузимся, и перед выездом мы тебе все наши ближайшие планы и проясним. Хорошо? — успокоил сталкера Малахов. Словно в ответ на его слова в глубине гаража приветливо мигнули фары автомобиля. — Вот видишь, машина нас уже ждет. Пошли. Тимур подтолкнул Буба к машине. — Это что, мы на козле ездить будем?